Эпилог. Дракар Данов удалялся и через некоторое время превратился в едва различимую точку возле выхода из фьорда в открытое море. Ветер с берега был попутный для побежденных и словно подгонял их, мол, выметайтесь поскорее отсюда и не вздумайте возвращаться обратно. И тогда все мы, наконец, облегченно выдохнули. «Крутой им был спор!» — расхохотался Раут. «И Даны сегодня не слабо в нем поспорили. У нас почти нет потерь, а они оставили возле наших скал 2/3 своего войска». «Спор», — прошелестел у меня в голове чужой нечеловеческий голос. Не было ли знаком богов то, что сейчас произнес рыжебородый викинг? Как теперь узнать, прошла я великое испытание, и Лагерта теперь свободна, или же могущественные правители Вальгаллы сегодня только разогревались, чтобы и дальше продолжить подбрасывать мне мелкие и крупные пакости, наблюдая, как я буду из них выкручиваться? Впрочем, узнать это мне все равно сейчас никак не получится. А забот у нас и без этого нынче выше крыши, только успевая разгребать. Один дракар Данов наполовину затонул, но подводные колья не дают ему опуститься на дно, — проговорила я. Нужно выяснить, можно ли его разгрузить и отремонтировать. «Да и со вторым не все так плохо», — заметил Раут. «Мачты и парус на нем, конечно, сгорели, но палуба у корабля толстая, и борта, я смотрю, целы. К тому же он сел на мели и затонет, только если мы промедлим до прилива». «Значит, надо поторопиться», — сказала я. До наступления темноты все члены общины работали как проклятые. На лодках разгружали трофейные драккары, набитые дорогими тканями, бронзовой и серебряной посудой, пряностями и восточными сладостями. Братья Даны по имени Пиан и Хун, перешедшие на нашу сторону, сказали, что по пути сюда они вместе с командой ограбили большое торговое судно «Сарацин», оказавшихся не в том месте и не в то время. А потом увидели лодку беглого конунга, за голову которого новая королева Данов пообещала полный шлем золотых монет. И, решив, что сегодня норны сплели для них нить удачи из многих сверкающих нитей, ринулись за ним в погоню, но жестоко ошиблись. Я не стала выяснять подробности, не до того было. Время рассказов придет позже, а сейчас требовалось переделать еще кучу дел. В результате до вечера мы разгрузили трофейные драккары, после чего даже сняли облегченные корабли. Один с подводных кольев, второй — с мели, и вытащили их на берег. Раут не ошибся, оба судна оказались ремонтопригодными, так что через месяц-другой у нас будут 2 вполне боеспособных корабля. Теперь настало время позаботиться о мертвых врагах, которым я обещала достойное погребение. И о живом предателе тоже. Связанный Болли так и валялся на причале, злобно сверкая глазами и ожидая своей участи. Признаться, я была за то, чтобы мои люди его быстро прирезали и скормили акулам, которые, почуяв кровь в воде, там и тут рассекали волны фьорда своими плавниками. Но люди решили иначе. «Болли раньше пытался убить нашу королеву», — провозгласил Раут. «Я уже говорил, что за это по закону положен Красный Орел. Но тогда Дротнинг его пощадила, позволив уйти. Сегодня он вернулся, чтобы уничтожить нашу общину. Жаль, что предателя нельзя казнить дважды. Но одну казнь он точно заслужил». «Да будет так», — стукнув посохом о причал, сурово проговорил Тормот. «Да будет так», — эхом как один отозвались люди общины. «Все, кроме меня. Я ничего не стала говорить. Просто отвернулась и ушла, зная, что сейчас произойдет. И смотреть на это мне не хотелось совершенно. А потом я услышала душераздирающий крик Болли и лишь закусила губу. К сожалению, умирать предателю придется долго. Но, если честно, он точно заслужил, пожалуй, самую страшную смерть на свете, которую мог придумать человеческий разум. И сейчас там, на причале, в полной мере расплачивался за то, что сделал. Я присела на скамью возле длинного дома. Ночь обещала быть долгой и бессонной. После того, как закончится кошмар, происходящий на берегу, нужно будет выделить одну из наших больших рыбацких лодок, погрузить на нее мертвых данов, а также достаточное количество дров, политых нефтью и китовым жиром. Столкнуть лодку на воду и поджечь горящими стрелами. Так в Норвегии IX века хоронили героев, и, откровенно говоря, даны не были достойны таких похорон. Но я обещала, что так будет, и я сдержу свое слово. «Размышляешь?» Я подняла голову. Возле меня стоял Рагнар, который сегодня обзавелся забавным прозвищем «Кожаные штаны». И я теперь точно знала, какое происшествие было тому причиной. «Размышляю», — кивнула я. «Можно мне присесть?» «Присаживайся», — пожала я плечами. «Лавка общая, так что разрешения можно не спрашивать». Блондин сел рядом. «Интересно, даны назвали его конунгом. Не молод ли он для такого высокого звания? Хотя, если объективно, я в теле Лагерты. По идее, тоже недавно вышла из подросткового возраста. Однако ни у кого из членов моей общины и в мыслях не было оспорить мой титул королевы этого скалистого берега. Я хотел спросить, тот лучник, что выстрелом показал путь моей лодке, выбрал стрелу по твоему приказу?» — поинтересовался Рагнар. Странный вопрос, похоже, заданный, чтобы скрасить неловкую паузу. Но я ответила: «Да, по-моему». «Но как ты узнала?» «Что именно?» — не поняла я. «Стрела с лебедиными перьями. Я сразу понял, что это сигнал для меня, ведь лебедь — это национальная птица Дании, моей родины!» — воскликнул Рагнар. «Надо же!» — удивилась я. «Не знала. Я просто указала на стрелу, которую легче заметить». «Ничего не случается просто так, а особенно с людьми, которых выбрали боги», — очень серьезно произнес молодой викинг. «И мы с тобой точно из таких людей». «Может, и так», — не стала спорить я. «Поживешь тут еще немного и реально начнешь верить в то, что любое совпадение — не случайность, а воля жителей небесной Вальгаллы. Кстати, а что это за новая королева данов такая, из-за которой, как я поняла, тебе пришлось бежать из родной страны?» Рагнар помрачнел лицом. «Она появилась у нас недавно», — глухо проговорил он. «Женщина-воин, которая забрала власть в Дании, так же легко, как орлица в полете выхватывает рыбу из воды. Она не щадит никого на пути к своей цели, и мне, датскому конунгу, пришлось бежать с родной земли, так как по ее приказу были убиты почти все мои сподвижники, и имя у этой ведьмы подходящее. И как же ее зовут?» — поинтересовалась я. «Ее зовут Хель», — ответил Рагнар. Наконец, этот безумно длинный день закончился. Ночь опустилась на Скагеррак. Замолкли чайки, с криками летающие над местом недавней битвы. Уснули люди, уставшие как от тяжелой и жуткой работы, так и от безудержной радости победы, которая тоже изматывает. Но мне не спалось. Сейчас я стояла на берегу моря. Слушала, как волны о чем-то перешептываются между собой. Чувствовала, как шаловливый ветер играет моими волосами, одновременно лаская мое лицо невидимыми прохладными пальцами. И думала о том, завершен ли спор между богами Вальгаллы и получит ли, наконец, Лагерта освобождение от своей жуткой посмертной участи. Вернутся ли даны, чтобы, несмотря на свое обещание не возвращаться сюда, все-таки попытаться взять реванш за проигранную битву? Кто такая эта Хель, которая так легко взяла власть над Данией? И что принесет мне и моим людям завтрашний день? На эти вопросы у меня не было ответов. Потому мне оставалось лишь смотреть вдаль на далекий горизонт и ночные облака, подсвеченные огромной луной. Смотреть. Дышать свежим воздухом, насыщенным соленой водяной пылью. И надеяться на то, что со мной и людьми, которые назвали меня своей королевой, все будет хорошо.